Проект «Послесловие» и Вебу представляют. Филипп Ли. Секунда. Дорогие товарищи, еще в конце 1921 года, когда советское государство залечивало тяжелые раны гражданской войны, великий Ленин в беседе с инженерами-изобретателями говорил: «Пусть вас не огорчает, что некоторые товарищи не верят в замечательные будущие космонавты. А я вот верю. Глубоко и твердо верю, пройдет 20-30 лет, а может и все 50, и советский человек, именно советский, совершит это сказочное путешествие. Это будет большим, чудесным праздником науки всего мира». Крип прервал работу из-за неожиданного сигнала оповещения. Главный компьютер информировал его, что в системе формируется точка выхода и неизвестный корабль вынырнет примерно через 3 часа. Такое событие несколько озадачило капитана, потому что вся строительная партия прибыла еще неделю назад. Баржи уже успели расползтись по системе. Какие-то Крип направил в пояс астероидов бурить и плавить, остальные к ближайшему газовому гиганту для строительства орбитального экстрактора жидких фракций. Только громадный материнский сборщик остался висеть над планетой в ожидании, пока заготовят достаточно материалов, чтобы приступить к возведению первого орбитального комплекса. Сначала Крипу пришло в голову, что комитет решил ускорить строительство и посылает дополнительную инженерную эскадру. Но потом его взгляд упал на татуировку хохочущего черепа на левом запястье, и неприятная догадка кольнула сердце. Они послали кого-то с проверкой. Лично. Почему-то сразу вспомнился старый слоган. «Старикам везде у нас забота, старикам везде у нас почет». А ведь он специально старался как можно дальше улететь от внимательных взглядов партийных психологов. Они же и так видят работу его нейрокорректора. Имплант шлет отчеты об эмоциональном фоне раз в секунду. За последний год у него не было ни одной вспышки агрессии. Но, видимо, старый Крип оказался настолько непостижим для нынешних мозгоправов, что они не верят приборам и посылают какого-то юнца собственными глазами убедиться, что он не сошел с ума в одиночестве и в целом ведет себя прилично. Как на последнего живого льва в опустевшем зоопарке. Выйдя из душевой кабины, Крип задержался у зеркала. Стоит ли побриться и не пугать гостей, исчезнувшие из современного мира мужской щетиной? Хотя даже выбритая физиономия 40-летнего заставляла оборачиваться на него вечно 20-летних соплеменников. Что уж говорить о самодовольно растущих из лица волосах. «Пусть поудивляется», — проворчал про себя бывший вояка. На самом деле Крип тоже мог омолодиться до общепринятого тонуса, но не хотел этого делать из принципа. Он еще помнил мир, где старших можно было распознать по внешнему облику, а не только по инфовизитке коммуникационного импланта. А с этой модой последних лет убирать данные о возрасте даже из личных коммуникаторов наступила полная неопределенность. С равной вероятностью твой собеседник мог оказаться и студентом-первокурсником, и 100-летним профессором. Но справедливости ради, где-то в глубине души, несмотря на брюзжание, Крип был весьма рад, что его не мучают боли и немощь стариков прошлого. А тем более беспомощный ужас надвигающегося умирания. После душа Крип заглянул на камбус поесть. По здравому рассуждению он решил не шокировать проверяющего жутким древним способом приема питательных элементов через рот. Хватит с него и щетин. Когда он только начинал свою реабилитацию, его первый партийный психиатр всячески поддерживал желание пациента не подвергать физиологические процессы дикого организма серьезной генной модификации. Ежедневный прием пищи действительно стал для Крипа неким ритуалом из прошлого, на который он смог опереться в новой реальности. После завтрака оставалось еще 2 часа, и единственный живой обитатель этой звездной системы, а по совместительству капитан стройотряда 657-645, вернулся к своей работе. Проверять телеметрию бурения в поясе астероидов и изучать наиболее подходящие участки планеты для возведения основного купола. Он как раз составлял список зданий первой очереди, когда в системе из струны вынырнул ожидаемый гость. Пропинговав друг друга за долю секунды, огромный самодостаточный промышленный комплекс и появившийся из облака квантовой неопределенности крошечный кораблик автоматически согласовали режим посадки. Материнский сборщик плавно открыл шлюз 1-1, поглотив прибывшего как кашалот крохотную рыбку. Крип не пошел встречать проверяющего, ограничившись сообщением, что находится на главном мостике, и опять вернулся к планированию застройки. Посему, когда дверь открылась, он абсолютно не был готов к тому, что за этим последует. На мостик стремительно вошла белокурая коротковолосая девушка в черном комбинезоне с пионерской эмблемой на груди и с напором деловито отчеканила: «Будь готов, дядя! Подставляй разъемы!» Она толкнула Крипа обратно в кресло и села на него сверху, запечатав губы энергичным поцелуем. Ее коммуникационный имплант затопил инфоканал капитана входящей информации. За мгновение он узнал о ней все. Ее звали Иня, но она предпочитала позывной Секунда. Она пионер-пилот дальней разведки и имеет за плечами две экспедиции. Закончила летную академию на Луне, но предпочитает жить на Земле. Рост 1,70 м, цвет глаз голубой, размер груди, цвет кожи, генетические модификаторы, любит, чтобы ускорение от 3 до 6 единиц, нравится пилотировать по приборам на экстремальных режимах, не любит массивные экзоскелеты и скафандры белого цвета, хочет крылья. Затем пошел длинный список друзей, любимых мест, неслужебных хобби, и Крип чуть не отключился от перегрузки. Под таким напором он не мог оказать никакого сопротивления. Иня на секунду оторвалась от его губ и выдохнула какую-то неразборчивую команду. Ее комбинезон моментально расползся на съежившиеся лоскуты и опал, оставив полностью обнаженный. Затем она потянулась к застежке комбинезона Криппа, но, не справившись с ней, прильнула к шее, зажав зубами утолщение на вороте. К его немалому удивлению, комбинезон тут же развалился на части. Возникло некое замешательство, поскольку Крип не был настолько готов, чтобы соответствовать энтузиазму ворвавшейся пионере. Секунда с удивлением отстранилась, глянула вниз, оценила ситуацию и, чуть покачав головой, весело подмигнула. В мозг Крипа ворвался новый поток информации. Только теперь это были не анкетные факты, а личные. Очень, очень личные. Все самое-самое, что женщина знает о собственном теле и о чем далеко не всегда может догадаться мужчина. А Крип теперь знал. Он узнал, что Секунда любит, когда ей покусывают мочку уха, что сосок левой груди значительно чувствительнее, чем правый, и поэтому больше внимания надо уделять именно правому, что она просто обожает сверху, откинувшись далеко назад, чтобы без рук, интуитивно ловя точку равновесия одновременно с точкой опоры. И что самое главное, как это все вместе органично совместить. Это была максимальная, до бессознательного предела открытость, порождающая истинную близость между двумя, мгновение назад незнакомыми людьми. Крип утонул в этом знании, даже не попытавшись сопротивляться. Через какое-то время с капитанского мостика они переместились в его каюту, где продолжили с новой силой. Потом еще и еще. В какой-то момент Крипу открылась истинная причина моды современного человечества на молодые 20-летние тела. Выносливость. Каждый раз девушка давала ему всего несколько секунд перевести дыхание, а потом снова принималась за свое, обрушивая на него лавину эротического инфопотока, противостоять которому не могло даже его 40-летнее тело. Через 3 часа после очередного восхождения, когда Крип на миг потерял сознание, Секунда наконец жалилась и слезла с него. Она улеглась рядом, свернувшись калачиком. «Что это было?» — спросил Крип, едва смог говорить. «Пионерский салют, дядя», — сонно сказала Секунда. «Соскучилась я в одиночном. Жуть как охота помять что-то живое». «Привет, меня зовут Крип», — спохватился он. «Я ж знаю», — сказала она сквозь зевок и добавила, окончательно засыпая. «Ты странный». Полежав полчаса рядом со спящей, Крип решил вернуться на мостик. Его шатало, ноги постыдно дрожали от пережитого физического напряжения. По пути он заглянул в коптерку за тюбиком с нанитами нового комбинезона, а потом на камбуз за порцией горячего кофе. И только плюхнувшись в свое привычное кресло, он наконец-то со всей четкостью смог задать себе главный вопрос. Что это было? Если Центр психического здоровья с недавних пор так проверяет вменяемость подопечных, то он должен выразить им свое официальное восхищение. Остается надеяться, что он не провалил тест. Но, будучи пожилым пессимистом, Крип все-таки решил рассмотреть другие варианты. Секунда не была сотрудницей ЦПЗ. У ребят из дальней разведки полно своих дел, чтобы летать по второстепенным стройкам по указке докторов. Значит, она здесь сама по себе. Крип обратил внимание на ее космический корабль, проходящий после полетка в ангаре. Это был универсальный малый разведчик класса «Мангуст». Согласно классификатору, он рассчитан на 1-3 человек и действует в составе звена из 5 единиц при поддержке крейсера снабжения. Корабль именно с таким бортовым номером на данный момент числился в экспедиции по исследованию того сектора. «Ее не должно быть здесь», — осознал Крип. «Она в самоволке». Впервые за долгое время у него появились вопросы к кому-то в этом прозрачном, простодушном мире, где все норовили задать вопрос ему. Секунда проспала 12 часов. Крип несколько раз порывался разбудить ее, но останавливал себя. Нейрокорректор мог воспринять это как агрессию. Поэтому, устав ждать, он просто повысил температуру в каюте, где она спала до 30 градусов, а сам остался наблюдать через камеры с капитанского мостика. Через несколько минут секунда открыла глаза. Почти сразу резво встала с кровати и огляделась. Нажав незаметную кнопку на своем браслете, она на мгновение застыла, подождав, пока покрытие нового комбинезона не расползется от руки по всему телу, а затем вышла из каюты. Наблюдающий за ней Крип получил на ком-имплант поисковый запрос о местонахождении и с неохотой обозначился. Вдруг он поймал себя на мысли, что в глубине души надеется, что секунда заберется в свой корабль и улетит. Не так уж сильно нужны ему ответы. Зато все непонятное закончится, и он опять останется в гордом одиночестве вспоминать минувшие дни. Секунда уверенно вошла на мостик и вскинула руку в официальном салюте. «От лица всех пионеров дальней разведки выражаю благодарность за помощь и сотрудничество. Будь готов». «Всегда готов», — привычно отозвался Крип, вяло махнул в ответ. Цепкий взгляд разведчицы сразу отметил татуировку на руке Крипа. Через несколько мгновений, ушедших на обращение к данным инфосети, ее глаза вспыхнули неподдельным интересом. «Ты же этот реликт, да?» — спросила она. «Он самый», — с неохотой согласился Крип, готовясь к лавине поверхностных вопросов о прошлом. «А чего здесь и не в музее?» — лукаво улыбнулась она. «Не готов еще», — серьезно сообщил Крип. «Тебе уже по 300 годков, дядя. Пора, пора». Определила за него секунда, радуясь интересному знакомству и собственному азарству. «Я готов! Музей еще не готов! Даже площадку не выбрал!» Через мгновение озадаченность на лице секунды вновь сменила улыбка. Он смог удивить ее еще раз. «Ты сам строишь собственный музей? Интересный дядя!» «Город-музей!» — уточнил Крип. «И там все будет как раньше? До коммунизма? Точно-точно?» «Не совсем!» Нехотя признал он. «Никакого оружия, боевых звездолетов и прочих средств уничтожения». «Да зачем они нужны?» Отмахнулась секунда. «Потому что это тоже история. Нельзя ее забывать, даже если она больше никогда не вернется». Горячо возразил Крип, как и десятки раз до этого на бесчисленных партийных заседаниях. «Зачем тебя из карантина отпустили? Ты же дикий». Удивилась вдруг секунда. «Это я дикий? А сама-то какая... Тьфу!» Крип даже запнулся от возмущения. «Сама-то какая?» «У меня служебная необходимость. Я 8 лет в одиночном». Довольно улыбясь, оправдалась секунда, плюхнувшись в соседнее кресло. «Случай первой необходимости. Все по уставу». «Какие 8 лет? Экспедиция стартовала 3 месяца назад. Ты не одна инфосетью пользоваться можешь». «Туда 3 месяца, обратно 8 лет», — тихо ответила секунда. Она все еще продолжала улыбаться, но Крип безошибочно узнал промелькнувшее в ее взгляде горечь и боль. «Эффект Рикардо», — пробормотал он, и все возмущение сразу же сползло с него, как отработавший свое комбинезон. Повисло долгое молчание. Эффект Рикардо был частным уточнением общей релятивистской теории для перемещения в подпространстве, который Крип испытал на собственной шкуре. Обычное путешествие по устойчивой струне, где в квантовой неопределенности пространство и время сплавлены в неразъединимое ничто, осуществляется с коэффициентом единицы. В этом случае час полета в подпространстве соответствует часу, прошедшему в четырехмерном континууме. С увеличением коэффициента из-за замедления субъективного времени полета ускоряется течение времени снаружи. Когда-то поврежденный диверсантом БК штурмового бомбера, на котором лейтенант Крип выдвигался на прорыв блокады Сигма-Лебедя, слегка ошибся. Он провел в подпространстве всего 12 часов вместо 3 дней и вынырнул через 200 лет после той войны, на которую спешил. Но чаще отчаянные головы пользовались обратным действием эффекта Рикардо. За счет увеличения субъективного времени они сокращали объективное время полета. Эта девчонка намеренно установила коэффициент меньше единицы, сэкономив несколько дней в объективном мире, но проведя на корабле, летящем в подпространстве, 8 лет в полном одиночестве. «Зачем?» — только и смог произнести Крип. «Мы нашли их», — загадочно улыбнулась Секунда. «Кого?» «Других». В ее глазах начал разгораться прежний азарт. «Мы нашли братьев по разуму». «Это стоило 8 лет?» – удивился Крип. «Да хоть 108. Как ты не понимаешь, после стольких лет мы нашли их. Они летят прямо к нам в обитаемые миры. Они летят к человечеству». Заметив скептический взгляд Крипа, она пояснила. «Наша экспедиция наблюдала за ними 3 прыжка по 3 системам. Аналитики вычислили траекторию. Они точно летят к Земле. Даже несмотря на первый неудачный контакт». «Не смогли расшифровать язык?» «До этого даже не дошло. У них автоматика на примитивном уровне. Приняла наши корабли за астероиды и стала стрелять». «И что?» «Маневрировали, пока щиты держались. Думали, заметят, опомнятся. А потом полопались все, даже крейсер». «А ты?» «Я на краю периметра была, общие данные снимала. Кинулась своих спасать, но слишком поздно. Даже спасательные капсулы уничтожили. Вот я и прыгнула на перегонки, чтобы Земля успела подготовить новую группу контакта. Мои данные должны помочь». «Они на вас напали, глупая». Крип произнес эту фразу спокойно и даже безразлично, уже зная следующий ответ. «Вот ты странный, дядя. Зачем разумным существам нападать друг на друга?» Искренне удивилась Секунда. 20 лет назад, когда Крип только появился в этом детском беззубом будущем, он мог часами спорить о разумности, необходимости насилия, упреждающих ударов, вечной логике войны. Он до сих пор помнил, как снисходительно улыбались его многочисленные собеседники, раз за разом повторяя догму о невозможности агрессии в рамках технологического изобилия. Вот и сейчас самая очевидная причина смерти товарищей даже не приходила Секунде в голову. И вместо того, чтобы готовить отпор новому врагу, она торопится организовать новую бойню. Крип не стал возражать. Он уже знал, что не будет услышан. Вместо этого он лишь спросил. «Покажешь данные?» «Конечно», — с готовностью отозвалась пионерка. Как только Крип увидел нечеткие силуэты дредноутов, он сразу все понял. Да, они были сильно изменены, но давняя конструкторская традиция расположения десантных ангаров на носу, а основных орудий в кормовой части выдавала в них принадлежность к повстанческому фронту. Он хорошо знал этих братьев по разуму. Ту войну Крип не застал. Она отгремела лет за 30 до его рождения. Но он часами изучал записи космических баталий в военной академии. Тогда, после десятилетий упорной борьбы в битве у Сатурна, адмирал Ли нанес повстанцам сокрушительное поражение. По условиям капитуляции, остатки выживших покинули обитаемые миры в направлении края галактического рукава. И вот теперь, почти через 300 лет, их гневные потомки вернулись. К этим невоевавшим детям. И скоро дети будут сражаться с детьми. «Насколько ты их обогнала?» – спросил Крип. «Недели на 2, если они идут стандартным ходом», – ответила Секунда. «Корабль готов», – сказал он. «Заправлен и отремонтирован». «Ты меня прогоняешь?» – приподняла бровь девушка. «Есть еще какие-то пожелания?» – удивился Крип. «Тебе же надо спешить». «Готовь разъемы, ветеран», – хохотнула пионерка, стряхивая с себя остатки комбинезона. Счастливая Секунда улетела только через 6 часов. Все это время они не вылезали из каюты Крипа. В перерывах она рассказывала ему удивительные истории очевидца. О гаснущих звездах и кипящих планетах, о горящих таинственным огнем газовых облаках и взаимоистощающих друг друга гравитационных воронках. О своих друзьях, как будто они были живы и расстались с ней всего пару дней назад. О волнующем будущем людей, встретивших братьев по разуму. А затем она с интересом слушала его воспоминания о старой жизни. О временах, когда люди занимались сексом без имплантов, или, по крайней мере, это были специальные импланты, не связанные с коммуникаторами. О том, как после нескольких веков забвения стала возрождаться партия и его личной встречи с новыми вождями. Огненнобородом и Пламенеющим, уже тогда ставших легендами. Она завороженно наблюдала, как он ест тело через рот еду и очень расстраивалась, что не может попробовать вместе с ним без серьезной генной ремодификации. Крип даже влюбился в нее. Той грустной, заранее обреченной любовью человека, которому не в первый раз предстоит пережить смерть близких. «Возможно, ей повезет», — думал он, — «и она погибнет в бою, быстро и благородно». Глядя, как мангуст уходит в разгон на струну, он искренне желал ей такого воинского почета. Следующая неделя прошла в активных хлопотах. Крипу едва ли удавалось поспать. Он стянул весь инженерный флот к единственной пригодной для колонизации планете. Решив наплевать на экологию, он начал добывать руду прямо из недр, чтобы оптимизировать техцепочку и приступить к возведению города без промедления. Судя по данным секунды, флот вторжения насчитывал 40 дредноутов, примерно по 100 тысяч бойцов в каждом плюс команда. Значит, всего их как минимум 5 миллионов. Крип решил строить город сразу на 10. Но первоочередным проектом стало возведение ремонтных ангаров на месте недостроенного орбитального экстрактора. После долгого путешествия с края рукава всегда найдется, что починить и подлатать. Крип почти успел. На планете под куполом уже высились башни гарнизонов, будущий музей превратился в отличный плацдарм, а в космосе поблескивали отражателями ремонтные верфи, хотя внутренняя отделка все еще кипела и там, и там. До полной готовности оставалось двое суток, когда детекторы зафиксировали формирование воронки. Главный компьютер сообщил, что воинственные собратья Крипа должны вынырнуть в системе через 38 часов. Еще через сутки пришло сообщение от Секунды. Она смеялась и рассказывала ему что-то ни о чем, как будто это был обычный звонок вежливости двух случайно познакомившихся чужаков. А потом, как бы между прочим, словно только что вспомнив, сказала, что скоро прилетит. Конечно же, чтобы пораньше встретить пришельцев. Но по дрогнувшему на мгновение голосу и проскользнувшей неуверенности во взгляде, тщательно скрываемой веселостью и болтовней, Крип вдруг понял, что она летит не ради них. Она летит к нему. К забытому, злому, трусливому старику, мечтающему о реванше у наступившего. Он вспомнил их прощание. Уже в ангаре, бодро шагнув к своему кораблю, Секунда внезапно остановилась и одиноко заплакала. Крип инстинктивно шагнул к ней и обнял. Она зашептала ему, сдерживая слезы, что не понимает, как он может жить столько лет один, зная, что все его друзья и родные погибли. Что она живет с этим грузом всего 8 лет, но ей уже невыносимо, и она не может быть пионером. Она больше не сможет никого потерять. А как же он? Столько времени быть одному и помнить погибших. Крип успел согнать весь инженерный флот к точке выхода за 2 часа. Последним туда дополз материнский сборщик. От детонации его нейтронного реактора вблизи воронки образовалась антиворонка. Благодаря той массе вещества, что дали добывающие баржи, она благополучно аннигилировала, пробив предел Курленева и оборвав струну. Дредноуды навсегда рассеялись в квантовой неопределенности, а звездная система стала надолго недоступна для прохода. Вспышку взрыва было видно даже с планеты, но купол надежно поглотил все нежелательное излучение. Крип оглядел хозяйским взглядом свой 10-миллионный пустой город, который так и не успел назвать. Бывший лейтенант представил, как ржали бы и потрунивали над ним ребята из эскадрильи за то, что он меняет свои планы как гадальный шар. Вместо того, чтобы вернуться к своему доблестному боевому прошлому и старым добрым временам, он пожалел пионерку. Крип беззлобно рявкнул бы им заткнуться. Он бы сказал, что еще никто не освобождал его от долга защищать партию этих людей. И ему стыдно, что он чуть не опорочил их память, побратавшись, пусть духовно близким, но врагом. Ему предстояло прожить тут долгие годы, создавая с нуля военный флот, в ожидании, пока его заново не найдут пионеры, чтобы вместе отправиться на край галактики. Ему предстояло еще немного подождать, свою секунду.